У людей есть пагубная привычка ошибаться на мой счет. Я терпелив, дорогая Анастасия, и не склонен так торопить события. Твой потенциал, разумеется, будет моим, но сначала я хочу тебя кое с кем познакомить. А мы оба знаем, что я не смогу прикоснуться к тебе, пока твое защитное поле активно. Я хочу, чтобы ты добровольно избавилась от него. Сейчас. Черт. Внутренний голос подсказывал Насте, что она должна отказать. Защитный барьер – ее единственное оружие против Эмиля. Отказавшись от него, девушка подпишет себе смертный приговор. Однако Настя знала, что стоит ей только начать произносить «нет», как Морган убьет Катю для одной лишь демонстрации силы. Этого нельзя допустить. Настя никогда не сможет простить себе то, что позволило подруге умереть из-за нее. «Кто даст мне гарантии, что ты не убьешь ее, если я соглашусь на твои условия?» «Никто», — осклабился Эмиль, «но я гарантирую тебе, что убью ее прямо сейчас, если ты промедлишь еще хотя бы секунду». Морган демонстративно надавил на лезвие чуть глубже. В глазах Кати отразился ужас. Настя подалась вперед, выставив руки в восстанавливающем жесте. «Стой, нет, я согласна», — выкрикнула она. «Эмиль, выжидающий замер, твоя взяла». «Хорошо, я снимаю поле. Посмотри». Призвав поток, Настя прикрыла глаза, заставляя поле, защищающее медиума, ослабеть и вскоре рассыпаться разноцветными осколками, невидимыми для невооруженных глаз. Девушка с трудом сдержала слезы. Казалось, это действие буквально физически разбило ей сердце, заставило добровольно лишиться части себя. Глаза Моргана загорелись нехорошим азартным огнем. «Вот и умница», — усмехнулся он, резко убирая нож от горла своей пленницы и грубо толкая ее вперед. Катя успела лишь испуганно вскрикнуть. Она не удержалась на ногах и упала на колени, отчаянно всхлипывая. Настя приблизилась к подруге и помогла ей подняться, найдя ее взгляд. «Беги», — строго произнесла она, — «беги, не оглядывайся. Прости меня, Насть, я, уходи», — прикрикнула путешественница, отталкивая подругу к двери. «Сейчас же уходи, поняла, беги». Катя неуверенно побежала к двери. Настя не успела даже вновь посмотреть на Моргана, когда он исчез в портале, и в следующую секунду появился позади нее, скрутив ей руки за спиной. Девушка вскрикнула от боли, невольно согнувшись. Катя резко обернулась. «Уходи отсюда!» – прорычала Настя, немедленно. Руки Кати задрожали. Она отчаянно закусила нижнюю губу и, отвернувшись, побежала прочь с криком «Прости меня!» «Удивительные у вас принципы в этом мире!» – хмыкнул Морган. Понадобилось еще уговаривать ее убежать. Настя не успела ничего ответить, перед ней разверзся портал, и Эмиль, подталкивая свою пленницу вперед, шагнул в него. Катя бежала по коридору, и из ее груди вырывались истерические рыдания. Слезы текли ручьем, застилая глаза и размывая тушь по щекам. Несколько раз девушка задела кого-то плечом, но даже не обернулась, чтобы извиниться. Все ее мысли были заняты только одним – Настей. Предательница неустанно корила себя она. «Это из-за меня ей пришлось пойти с этим маньяком на сделку. Как я могла такое допустить? Что теперь будет?» Катя не знала, почему при этом продолжала бежать. Ноги словно сами несли ее прочь от этой злосчастной аудитории. При одной лишь мысли о человеке со шрамом на лице ее бросало в жар от ужаса. Кругом стояла суматоха. Вооруженные охранники института уже бежали в аудиторию, пробиваясь сквозь небольшие группы ничего не подозревающих студентов. На бегу эти люди приказывали всем немедленно покинуть корпус. Катя хотела зажать уши, зажмуриться и быстрее добраться до выхода из института, а после не останавливаться и бежать, пока мысли не оставят ее в покое. Однако не думать об увиденном Катя просто не могла. Кем был этот Эмиль? Как он мог совершить убийство в присутствии целой толпы свидетелей? Зачем ему понадобились Настя и Максим? Откуда Настя знала его? Почему она тоже использовала эти странные термины, общаясь с ним? Защитное поле. Путешественница. И что она имела в виду, говоря, что Максим находится в мире убийцы? Мысли лихорадочно сменяли друг друга, не принося никаких ответов. Сердце неистово стучало в висках, но Катя не сбавляла темп, продолжая бежать к выходу, очертя голову. Неподалеку замаячила лестница. Девушка, не раздумывая, кинулась вниз, перескакивая несколько ступеней за раз. Ноги неустанно перебирали, словно они могли никогда не остановиться. Катя запросто могла столкнуться с кем-нибудь и сбить его с лестницы, но сейчас ее это не волновало. Она чувствовала себя машиной, которой просто был дан приказ бежать, не оглядываясь. При этом мысли об Эмиле все равно не давали покоя. Девушка продолжила рассуждать. Почему Эмиль назвал Макса своим прототипом? Что это значит? Минул первый пролет, за ним второй. Разворачиваясь, Катя едва не споткнулась, но удержалась за перила, дернув руку так, что едва не вывихнула плечо. По телу прокатилась легкая жаркая дрожь, сердце забилось еще чаще от испуга, но ноги продолжали нести девушку к выходу. К двери Катя бежала уже с такой скоростью, с какой никогда не сдавала даже 100-метровую дистанцию. Казалось, предела скорости, с которой она может бежать, не существует. Еще с детства ей всегда легко давался бег. Катя приучила себя к тому, что у нее может сбиться дыхание, заболеть в правом боку, застучать в висках, но ноги – это отдельная часть организма. Катя знала, ноги всегда выведут ее на финишную прямую, она в этом не сомневалась. Что было сил, девушка распахнула дверь и выбежала из корпуса со стороны буфета. Не замечая никого вокруг, она бросилась через проходную в сторону главного корпуса, а затем помчалась прочь от института. В глаза бил морозный ветер, мимо проходили студенты и оглядывались на Катю. Ей было все равно, лишь бы только не останавливаться. Вдруг выглянуло солнце и на мгновение ослепило девушку, заставив, наконец, остановиться. По телу прокатилась волна жара, несмотря на мороз, стоявший на улице. Лоб взмок от волнения и быстрого бега, дыхание стало резким и прерывистым. Катя скорбно оглянулась назад. Здание с виду выглядело обыкновенно, от внутренней суматохи и паники не осталось и следа. Вокруг спокойно шли студенты других курсов и факультетов, знакомые и незнакомые. Никто из них еще не знал о страшном происшествии, и вряд ли их это затронет так сильно, как тех, кто был сегодня на этой злосчастной лекции. Для всех остальных приключившаяся история будет лишь захватывающей сплетней, которую начнут передавать от слушателя к слушателю, покажут в новостях и осветят по радио. Катя сглотнула ком, подступивший к горлу. Слезы неудержимо стекали по щекам, оставляя после себя грязные следы размытой косметики, но Катя ощущала себя так, словно это были не ее собственные чувства, а какой-то непонятный механизм. Девушка и вовсе сомневалась, что после случившегося хоть когда-нибудь сможет снова что-то чувствовать, кроме вины за то, что ее подруга погибнет от рук этого страшного человека. Она погибнет, потому что променяла свою жизнь на мою, она умрет из-за меня. Почти физическая боль разлилась по груди Кати. Тело сотрясла нервная дрожь, к которой примешивалась дрожь от уличного мороза, прорвавшегося под кожу. Студенты, шедшие мимо, недоуменно оглядывались на девушку, кто-то даже хихикнул, высказав своим друзьям нелепые предположения о том, что делает с девушками нервная подготовка к сессии. «Да пошли вы все к черту!» Катя пыталась справиться со злостью и отчаянием, не в силах сдержать слез. Не помня себя, девушка опустилась на колени, закрыла лицо руками и надрывно зарыдала. Студенты мгновенно исчезли из ее поля зрения, оставляя место только темноте ее рук, через которую пробивались едва заметные лучики света. Кате наивно казалось, хотя она и знала, что это самообман, что если она закроется руками и перестанет видеть всех этих людей, то и они, как по волшебству, перестанут видеть ее. Лишь во время перемещения Максим сообразил, что может столкнуться с Эмилем в доме Сабины. Он быстро вытащил из рюкзака охотничий нож, который тайно взял из сейфа своего отца, и, выйдя из портала, встал на изготовку. Сердце юноши отчаянно колотилось, тело обдавало волнами жара, несмотря на холод, царивший внутри потока. Глаза бегло изучали комнату с высокой кушеткой в апартаментах медиума. Вокруг стояла звенящая тишина, нарушаемая только частым дыханием путешественника. Максим сделал осторожный шаг вперед и изо всех сил напряг слух, пытаясь уловить чье-либо присутствие. В следующий миг он сосредоточился и посмотрел на апартаменты взглядом путешественника, позволяющим определить находящийся поблизости потенциал. Все эти бесконечно долгие мгновения юноша жалел о своем решении использовать против Моргана именно нож. И почему я не додумался проникнуть в какой-нибудь оружейный магазин и украсть оттуда пистолет? В конце концов, Эмиль – опытный убийца, и нож – его любимое оружие. Владеет он им всяко лучше, чем я, и вряд ли позволит мне подобраться к себе настолько близко, чтобы нанести смертельный удар. Где-то в подсознании путешественника мелькнула беглая мысль, что нож был выбранным, потому что они с Морганом похожи. Не просто похожи, а соединены одной душой. Однако Максим старался гнать эти мысли прочь. Он подумал, не стоит ли вернуться за пистолетом в свой мир прямо сейчас. Однако, поразмыслив, решил, что сначала должен найти Сабину. Тем более, что встреча с создателем в этом доме ему явно не грозила. Квартира была пуста. В душе юноши заворочилось нехорошее предчувствие. Отчего-то он был уверен, что Сабина не по своей воле покинула дом. Черт, Эмиль ведь уже был здесь, он опередил меня. Шамир говорил, что его дочь жива. Как давно он последний раз проверял это? Максим помрачнел, пройдясь по квартире. Взглядом он изучал каждый метр и убеждался, что Морган действительно успел побывать здесь. На полу виднелись свежие грязные отпечатки мужских ботинок. Они вели к входной двери, а потом поворачивали обратно в комнату с кушеткой. Сабина пыталась убежать от него, но он поймал ее и повел в комнату. Унес через портал. Куда? Юноше в голову приходило лишь одно место в Красном мире, где Эмиль мог держать своих жертв. Пыточная камера, откуда Максим освободил Паласу. Юноша мечтал прислушаться к вихрю и почувствовать, жива ли Сабина, как это делал Шамир, но он не представлял себе, каким образом это осуществить. Окидывать молодую женщину взглядом путешественника ему не приходилось, и он понятия не имел, каков спектр ее потенциала. Можно было попытаться найти ее по защитному полю медиума, она ведь отправляла Максима в вихрь, следовательно, поле он бы узнал, если б Морган не разрушил его. Тяжело вздохнув, юный мастер понял, что любые нити связи с Сабиной для него утеряны, след поля, о котором говорил Шамир, ему не уловить. Слишком мало опыта, оставалось лишь понадеяться на удачу и пойти на поводу у своей догадки. Пожалуйста, пусть она будет жива. Юноша не знал, к кому взывает с этой мысленной мольбой. Судя по всему, сейчас единственным существом, властным над судьбой молодой женщины, был Эмиль. Что-то заставило Моргана унести Сабину через портал, продолжал рассуждать Максим. Если он хотел убить ее, почему не сделал этого прямо здесь? Следов крови нет. Впрочем, как и тела. Юноша нахмурился. Если у нас с Эмилем одна душа на двоих, я способен думать, как он. Я должен понять его. Должен понять, что именно ему нужно от Сабины, помимо ее смерти. Собственные рассуждения заставили Максима похолодеть. В какой-то миг ему показалось, что он и в самом деле может понять своего создателя. Проникнуть в самую суть его природы. Он хочет доказать ей что-то. Прежде, чем убить, он хочет заставить ее смотреть. Юноша встрепенулся, осознав, что Шамир, возможно, не ошибся насчет своей дочери. Если Морган и впрямь хочет заставить ее смотреть, как он убивает других путешественников, стало быть, Сабина еще жива. Ведь венцом коллекции Моргана должна была стать Настя. По спине Максима побежал холодок. Сердце застучало быстрее. Юноша с трудом поборол порыв броситься назад в свой мир на помощь подруге и заставил себя рассуждать логически. У Эмиля не получится так просто убить Настю. Он ведь даже прикоснуться к ней не может, если только она не разрушит свое защитное поле, которое так кстати научилась активировать. В отличие от нее у Сабины никакой защиты от Моргана нет. Понимая, что не сумеет оказаться в двух местах сразу, Максим принял решение найти Сабину. Юноша дал себе обещание проверить пыточную камеру и, если поиски там ни к чему не приведут, он вернется в свой мир за Настей и за пистолетом. Надеюсь, я не ошибаюсь. Если Эмиль хоть пальцем тронет Настю, я себе этого никогда не прощу. С тяжелым сердцем Максим взмахнул рукой и шагнул в послушно открывшийся портал. По пути сквозь вихрь юноша пытался почувствовать в этом мире хоть одного сильного путешественника поблизости от пыточной камеры. Он был уверен, что если Эмиль окажется в том месте или рядом с ним, его потенциал, похищенный потенциал, без сомнения, будет велик, а следовательно, он должен быть заметен. Если судить по пристрастиям Моргана, когда он крал много, слабый потенциал его не интересовал. Подозрения Максима не оправдались. Близ пыточной камеры не просто не было сильных путешественников, там не было никаких, ничей спектр не попадал в поля зрения мастера. Но если Эмиль собирал там свой задел, камера не может быть пуста. Мог ли он выбрать себе другое место? Или все путешественники, которых он похитил, уже мертвы? и Сабина тоже. Портал открылся и тут же закрылся внутри пыточной камеры, и Максиму понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к кромешной темноте. Сердце юноши гулко заколотилось о ребра. В погруженном в непроглядный мрак помещении стояла мертвая тишина, в нос била резкая смесь неприятных запахов, от которой к горлу подступала тошнота. Сильно пахло железом и, казалось, испражнениями. Господи, какая вонь! Я точно верно переместился. Такое чувство, что это не камера пыток, а кабинка уличного общественного туалета. Честное слово, в прошлый раз здесь не пахло так отвратительно. Юноша, борясь с тошнотой, зажал нос и постарался дышать через рот, чтобы меньше чувствовать царящий повсюду смрад. Стараясь отвлечься и не думать о запахе, он вновь постарался разглядеть во мраке чей-нибудь потенциал. Никого, никакого, даже еле заметного человеческого свечения. Проклятье, я должен понять, что здесь происходит. Нужно включить свет, или хотя бы двери открыть, или призвать портал. Вихрь сумеет достаточно здесь все осветить. Максим прикрыл глаза и сосредоточился на потоке. Пространственно-временный разрыв, мгновенно заполнивший помещение сложной симфонией звуков, засиял так ярко, что юноша даже прикрыл глаза рукой. Быстро привыкнув к свету, он напряженно огляделся и не сумел сдержать испуганный крик. В пыточной камере были люди, много людей, и неудивительно, что потенциал не выдал ничьего присутствия, все они были мертвы. Прикованные кандалами и цепями к стенам, неподвижные, будто восковые фигуры, с безвольно опущенными головами, пленники были перепачканы собственной кровью, вытекшей из одной или нескольких ножевых ран на животе или груди. В первые секунды Максим с бешено колотящимся от ужаса сердцем даже не мог по-настоящему осознать, что перед собой видит. Оборвав испуганный крик, он попятился к дальней стене, обернулся к ней и вновь увидел пленников. Они не были прикованы к стене за руки и за ноги, а полулежали на полу со вздернутыми вверх руками, которые сковывали тяжелые кандалы. У некоторых из них голова была склонена на бок, у кого-то запрокинута кверху. На лицах, которые довелось увидеть Максиму, застыла гримаса отчаянного предсмертного ужаса. Остекленевшие взгляды мертвых немигающих глаз словно в страхе смотрели на юношу. Вновь вскрикнув, Максим оступился и неловко упал на пол. К горлу вновь подступила тошнота, и на этот раз рвотный позыв было невозможно сдержать. Вывернув содержимое желудка на пол, юноша постарался перевести дух, дожидаясь нового приступа тошноты, однако его не наступило. Эмиль убил их всех. Первым порывом Максима было вскочить и нырнуть в портал, чтобы сбежать из этого страшного места. Лишь мысль о Сабине заставила его подняться на ноги, совладать с собой и не броситься бежать отсюда, очертя голову, каким-то образом, заставив его абстрагироваться от леденящего душу ужаса, пронзающего тело при виде множества убитых людей. «Спокойно, Макс. Эти люди мертвы, им уже ничем не помочь». Но Шамир говорил, что Сабина еще жива. «Прежде чем вернуться в свой мир за пистолетом, ты должен убедиться, что ее здесь нет, или в том, что она здесь». Юноша нервно сжал кулак, силой отгоняя от себя страшные мысли. Ему было невыносимо думать, что Сабина мертва, потому что он, Максим, пошел на поводу у Шамира и принялся выслушивать от него почти ненужную лекцию вместо того, чтобы со всех ног броситься на помощь жертвам своего создателя. Вновь призвав взгляд путешественника, юноша пристально вглядывался в каждую пленницу, пытаясь разыскать среди убитых Сабину. Он старался смотреть на жертв Эмиля издали, боясь сделать к ним хоть один шаг. Если бы не звуки портала, Максим сошел бы с ума от звенящей мертвой тишины, зная, что его окружают одни лишь трупы. Сколько же их здесь? Не успев сосчитать и ответить на собственный мысленный вопрос, Максим встрепенулся и резко выпрямился. На дальней стене, скованная по рукам и ногам, с уроненной на грудь головой висела молодая женщина, под темно-синей кофтой которой угадывались толстые тугие повязки на ребрах. Ошибки быть не могло. Сабина. Сокрушенно прошептал Максим, отчаянно вглядываясь в потенциал медиума. Пусто. Сияния не было. Даже едва заметного. Никакого. Это могло значить лишь одно. Сабина, вопреки словам Шамира, была мертва. Настя очнулась, издав приглушенный стон, и с трудом открыла глаза. Несколько секунд она не могла сообразить, где находится, пока зрение приспосабливалось к раздражающему свету. Девушка поняла, что сидит на земле, упираясь спиной в дерево, и толком не может двигаться. Опустив взгляд на грудь, Настя увидела, что по всему корпусу ее стягивают тугие веревки, которые больно врезались в тело при первой же попытке пошевелиться. Свободными оставались только ноги, но помочь ей освободиться в таком положении они никак не могли. Настя поморщилась от легкой головной боли. Она не помнила, как Эмиль привязал ее к дереву. Девушка вообще ничего не помнила с момента, как Морган утянул ее с собой в вихрь, где она попыталась сопротивляться, но получила сильный удар по затылку рукоятью ножа и потеряла сознание. Очнувшись, Настя подумала, что глаза ей застилает кровавая пелена, повсюду буйствовали всевозможные оттенки красного. Сквозь бордовые кромки деревьев мелькали коралловые облака на алом небе, а под ногами от легких порывов ветра шевелилась багряная трава. «Добро пожаловать в красный мир», — мрачно подумала Настя, нахмурившись. Оглядевшись, девушка поняла, что находится в небольшом перелеске, за которым неподалеку проглядывалась выжженная пустошь, переливающаяся кровавыми оттенками, будто земля и впрямь была пропитана кровью. «Наверное, я как-то так представляла себе ад. Не нужно быть медиумом или ясновидцем, чтобы понять, насколько это ужасное место. Один этот вездесущий красный цвет кого угодно сведет с ума». Настя нашла глазами Моргана. Убийца сидел на земле на расстоянии примерно в 5 метров от своей заложницы и был полностью сосредоточен на заточке ножа. Он знал, что его пленница очнулась, однако не счел нужным заговаривать с ней. Несколько бесконечно долгих минут прошло в полном молчании, пока Эмиль вдруг не поморщился и раздраженно не достал из кармана плаща какой-то пузырек. Осушив его до дна, Морган недовольно придержал левое плечо, выжидая некоторое время. «Обезболивающие», — подумала Настя, вспомнив рассказ Максима о том, что Сабине удалось ранить своего бывшего ученика. «Я вижу, ты не сильно удивлена тем, что перед собой видишь», — с ухмылкой произнес Эмиль, поднимая глаза на пленницу. Девушка вздрогнула от неожиданности. «Похоже, Максим много рассказывал тебе о моем мире». Настя прищурилась. «Он рассказывал достаточно», — небрежно бросила она. «Впрочем, неудивительно, что этот мир именно такой. Только поистине ужасная реальность могла породить такого психопата, как ты». Эмиль снисходительно хмыкнул. «А ведь считается, что именно в Красном мире зародились первые путешественники», — осклабился он. «Впрочем, я не склонен верить в эту теорию. Думаю, путешественники существовали во всех мирах с начала времен. Кстати, как и психопаты, к коим я себя не отношу. Думаешь, в твоем мире их меньше, чем здесь?» У Насти не было ни малейшего желания поддерживать философские беседы со своим похитителем. В глубине души она все еще злилась на Катю, из-за которой пришлось разрушить защитное поле медиума. Поняв, что пленница не намерена продолжать разговор, Эмиль на время умолк и продолжил точить нож, изредка поглядывая на девушку. Настя злобно жгла убийцу взглядом, молча сходя с ума от собственной беспомощности. Через несколько минут Морган вновь заговорил с ней. «А, знаешь, вы ведь действительно чем-то похожи», — усмехнулся он. «Я не замечал, пока не начал присматриваться к тебе». Девушка не имела ни малейшего понятия, о чем говорит Эмиль, и с трудом подавила в себе желание расспросить его. «Поначалу я думал, что и в вашем случае вихрь совершил ошибку, но теперь, немного изучив тебя, я понял, что заблуждался». Настя прерывисто вздохнула. «О чем ты, черт побери?» — раздраженно буркнула она. Морган улыбнулся. «Об ошибках вихря», — уклончиво ответил он, — «иногда даже высшая сила мироздания может совершать их. Сейчас я вижу перед собой только одну ошибку вихря», — презрительно отозвалась девушка, — «и это ты. Не понимаю, что двигало потоком, когда он наделял тебя потенциалом. Ты убийца, разрушитель и конченый психопат». Морган нажег пленницу взглядом. «Ты ничего не знаешь обо мне», — тихо, разделяя каждое слово паузой, произнес он. Взгляд его при этом отразил такой гнев, что Настя настороженно притихла и задержала дыхание. «Я мог бы рассказать, но вряд ли ты станешь слушать», — небрежно бросил Эмиль через несколько секунд, когда его злость немного схлынула. «Ты, как и множество других, подобных тебе, видишь только одну сторону происходящего». Настя качнула головой. «Какую еще здесь можно увидеть сторону? Ты собираешься вобрать в себя вихрь и уничтожить множество миров ради своей жадности. Не представляю, что могло бы оправдать такой поступок». Эмиль закатил глаза, в уголках его губ притаилась снисходительная улыбка. «Ты ведь медиум, протянул он, и прекрасно знаешь, что уничтожение миров, как вы все так любите выражаться, далеко не является последствием моей жадности. Эмиль особенно саркастично надавил на последние два слова, вобрав в себя вихрь, я уничтожу множество узлов, с этим не поспоришь. Однако миры от этого не погибнут. По крайней мере, не все, не сразу и даже не обязательно. На такой риск я готов пойти. Ты действительно психопат, буркнула Настя. Тебя совершенно не волнует, сколько у твоей прихоти будет сопутствующих жертв. Сопутствующие жертвы, пренебрежительно фыркнул Морган, громкие слова и ничего больше. Вопросы терминологии. О ком, по-твоему, из этих сопутствующих жертв я должен сожалеть? О тех путешественниках, которых я убил. Они влачили жалкое существование в Красном мире и даже не подозревали о своем потенциале. Жили в постоянном страхе, за выживание им приходилось бороться. В какой-то степени я даже избавил их от лишних хлопот. Настя нервно хохотнула, безрезультатно дернувшись в своих путах. Так теперь ты, получается, не убийца, а избавитель. Усмехнулась она. Морган нахмурился. Твой образ мысли выдает в тебе совсем неопытного путешественника, пожал плечами он, ты рассуждаешь, используя категории своей привычной жизни. Убийца-избавитель, сопутствующие жертвы. Эмиль небрежно отмахнулся от этих слов, как от назойливых насекомых, а ведь нам, наделенным потенциалом, дана возможность мыслить совершенно иначе. С точки зрения вихря все путешественники, которых я убил, были нефункциональными, бесполезными. Их смерть ничего не значит. Женщина в вашем мире, всего лишь человек, ее потенциала хватало лишь на поддержание собственной целостности. В масштабе потока ее смерть значит еще меньше. О погибших прототипах нечего и говорить. Настя не сумела сдержать гримасу отвращения. А смерть прототипов-то тебе зачем понадобилась? Так, ради удовольствия. Мрачно спросила она. Эмиль внимательно посмотрел ей в глаза, изучающе склонив голову. Губы растянулись в заинтересованной улыбке. «Он тебе не сказал», — вдохновленным полушепотом произнес Морган. Настя недоверчиво прищурилась. «Ты снова решил поговорить сам с собой». Эмиль не обратил на вопрос девушки никакого внимания. Он встрепенулся и приблизился к своей пленнице, заставив ее напряженно замереть. «Давай проясним ситуацию», — улыбка не сходила с его лица. «Ты действительно считаешь, что я намеренно убивал прототипов?» Настя не ответила. Она могла лишь смотреть в горящие азартом глаза убийцы и гадать, чего от него можно ожидать в следующую секунду. Однако взгляд девушки Эмиль счел достаточным ответом. Отойдя на два шага от дерева, к которому привязал свою пленницу, он вдруг от души расхохотался. Настя изумленно уставилась на него, все еще не в силах пошевелиться. С каждой секундой девушке все больше хотелось как угодно заставить его прекратить смеяться и объяснить, в чем дело. Отчего-то смех Моргана заставлял холодные щупальца страха сковывать все ее существо куда крепче веревок. «Ох, я с радостью все тебе объясню», — воодушевленно произнес Эмиль, осклабившись. «Очень кстати придется наш разговор о сопутствующих жертвах. Скажи мне, Анастасия, ты сама-то думаешь об этих самых жертвах? Прямо сейчас, когда ищешь любой удобный шанс убить меня?» Девушка задержала дыхание. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. «О каких еще жертвах ты говоришь?» «О прототипах, разумеется». Настя недоверчиво прищурилась и качнула головой. Морган кивнул и, не дав пленнице задать вопрос, решил пояснить. «Видишь ли, дорогая, между прототипами и оригиналами существует весьма прочная связь, подобная пуповине, связывающей мать и ребенка. При этом прототип в той или иной степени является отражением оригинала. В Красном мире это мало кому будет понятно, но ты ведь знакома с зеркалами». Заговорщицкая улыбка застыла на губах Эмиля. «Так вот, что, по-твоему, станет с любым таким отражением, если вдруг оригинальный образ исчезнет? Скажем, умрет?» Глаза Насти округлились от ужаса. «Нет», — выдохнула она, догадавшись, к чему клонит убийца. «Он хочет сказать, что сопутствующей жертвой будет Максим. Он погибнет в случае смерти Эмиля, потому что связан с ним. Странно, что Максим не сказал тебе», — качнул головой Морган. «Макс, мастер!» — отчаянно выкрикнула девушка. «Он важен для вихря, он не умрет». На глаза узницы против воли навернулись слезы. «Он стал важным для потока благодаря мне», — пожал плечами Эмиль, «потому что я важен для него. Что до смерти Максима, то в ней я, Как раз, не сомневаюсь. Наша связь ведь гораздо прочнее обычной связи прототип-оригинал. Ты создал его, шепнула Настя. Точнее будет сказать, что я создал его душу. Поделился своей и своим потенциалом, который Максим любезно развил для меня. По щеке девушки стекла одинокая слезинка. Морган качнул головой. В связи с этим я могу пообещать тебе только одно, Анастасия, что после вашей смерти ваш потенциал не пропадет зря. Сабина, отчаянно воскликнул Максим, справившись, наконец, с оцепенением. Казалось, остальные мертвые пленники Эмиля мгновенно исчезли из его поля зрения. Очертя голову, юноша кинулся к медиуму, чувствуя, как что-то силой сдавливает ему грудь. Опоздал. Не успел. Сабина, господи, нет, выдохнул Максим, сжимая кулаки. Юноша не знал, каким усилием воли заставляет себя держаться на ногах. Казалось, в тот самый момент, когда он понял, что потенциал Сабины никак не дает о себе знать, все силы покинули его, и лишь с невероятным трудом он заставил себя приблизиться к мертвой молодой женщине. «Прости меня», – качая головой, – прошептал Максим, – «я должен был прийти раньше. Не должен был позволить Моргану сделать это с тобой». Окинув медиума взглядом, юноша осекся на полуслове. Поначалу он не заметил, что между ней и другими пленниками Эмиля было существенное различие. На теле Сабины не было ножевых ран. С замиранием сердца Максим пригляделся к молодой женщине и с изумлением понял, что ее грудь слабо вздымается в такт дыханию. Жива. Но почему тогда ее потенциал? Юноша попытался отогнать навязчивые вопросы, крутившиеся в голове, и осторожно коснулся щеки медиума, убирая растрепавшиеся волосы с ее лица. «Сабина! Сабина, ты меня слышишь? Это я, Максим!» Веки молодой женщины задрожали. «М. Максим!» Сумела выдавить она, после чего ее сотряс приступ кашля. Юноша вздрогнул и судорожно огляделся в поисках чего-нибудь, что могло бы помочь ему открыть замки на кандалах. Искать соответствующие ключи было бесполезно. Эмиль вряд ли собирался освобождать хоть кого-то из своих пленников. Каждый из них должен был встретить здесь свою смерть. «Тише, тише», – успокаивающе проговорил Максим, понимая, что дела у Сабины плохи. От кашля на губах ее выступила кровь. «Не разговаривай, береги силы. Сейчас я найду что-нибудь, чтобы открыть замки и унесу тебя отсюда». Рассеянный взгляд медиума нашел Максима. Превозмогая боль, молодая женщина попыталась улыбнуться хотя бы уголками губ, однако даже эта призрачная тень улыбки вскоре помрачнела. «Эмиль, в вашем мире», — с трудом произнесла Сабина. Даже посреди этой короткой фразы ей пришлось перевести дыхание. При выдохе в груди молодой женщины послышался свист, не предвещавший ничего хорошего. Максим скрипнул зубами. Он принялся лихорадочно обыскивать пыточную камеру в поисках предполагаемой отмычки. Юноша не был уверен, что сумеет совладать с замками кандалов, но был обязан попытаться. И времени у него было совсем немного, потому что в его родной реальности опасность угрожала его лучшей подруге. Однако беспокоить этим Сабину Максим счел занятием бесполезным, вместо того он попытался обнадежить медиума. «Не думай сейчас об этом. Лучше побереги силы до того момента, как я тебя освобожу. Отнесу тебя к Шамиру, он тебя подлатает». Юноша страстно хотел верить в то, что говорил, только сделай одолжение. Больше не уходи из его дома раньше времени, а желательно, никогда оттуда не уходи. На лице Сабины появилась слабая усмешка. «Я должна была», — с трудом выговорила она. «Не хочу сейчас с тобой спорить», — отмахнулся Максим, продолжая поиски, «просто прими как данность, что ты не права. Единственное, что ты должна была сделать, это предоставить мне разбираться с Эмилем». Медиум не ответила. Юноша раздраженно качнул головой, так и не найдя ничего подходящего, чтобы открыть кандалы. «Черт», — прошипел он, — «ничего даже отдаленно похожего на отмычку. Что же делать?» Сабина подняла на него измученный взгляд, тут же заставивший его почувствовать себя виноватым. Максим отвел глаза, лихорадочно пытаясь придумать, как освободить единственную живую узницу. Взгляд юноши наткнулся на еще одну знакомую ему девушку. Прежде ему уже приходилось спасать ее от Эмиля. «Паласса», — сокрушенно прошептал Максим, приближаясь к телу. Морган все-таки добрался до нее. Нежным движением, точно боясь потревожить узницу, юноша закрыл рукой ее замершие глаза. Когда он отводил руку, Пальцы вдруг наткнулись на тонкую шпильку, запутавшуюся в светлых волосах Паласы у самого виска. «Может сойти за отмычку». Осторожно подцепив рукой шпильку, юноша отошел и с печальной благодарностью посмотрел на девушку. «Спасибо, Паласа», — шепнул он. «Это я виновата во всем». Голос молодой женщины задрожал, и ее снова сотряс приступ кашля. Максим опомнился, приблизился к медиуму и попытался успокоить ее, натянув на лицо притворно ободряющую улыбку, за которой стремился скрыть усиливающееся с каждой секундой беспокойство. «Тише, Сабина, просто дыши медленнее. Не разговаривай, хорошо. Этот кашель мне совсем не нравится, поэтому прибереги, пожалуйста, это ненужное самобичевание до того момента, как окажешься в безопасности». Молодая женщина с трудом перевела дух и устало уронила голову на грудь. Максиму на миг показалось, что она потеряла сознание. «Сабина!» – окликнул он. Медиум едва заметно кивнула, давая понять, что слышит его. Юноша облегченно вздохнул. «Слава Богу! Не теряй сознание, хорошо? Останься со мной. Честное слово, одному мне тут жутко». Опустившись к кандалам на ногах молодой женщины, Максим осторожно вставил шпильку в замочную скважину и взмолился, чтобы у него получилось освободить Сабину. Настя отчаянно вертела головой из стороны в сторону, не отдавая себе отчета, что заточенный нож Эмиля находится в опасной близости от ее горла. «Нет, убери, убери от меня свои руки», — воскликнула девушка, вновь резко мотнув головой, понимая, что это единственное сопротивление, которое она может оказать. Морган придавил ее ноги к земле, сев на них всем своим весом и сковав тем самым все ее движения. Настя кусала губы от боли, однако отвращение от того, что Эмиль находится так близко, было сильнее. Убийца не реагировал на выкрики своей пленницы. Казалось, его забавляли ее жалкие попытки сопротивляться. Он изучающе смотрел на ее лицо, которое то и дело искажали гримасы страха, отчаяния, боли и отвращения. Нож замер наготове в его руке. «Отстань от меня! Ненавижу! Чтоб ты сдох!» В сердцах выкрикивала Настя, тщетно пытаясь вырваться из своих пут. Эмиль осклабился. «А ты понимаешь, что тем самым желаешь смерти и Максиму?» Заговорщицким полушепотом произнес он. Девушка отчаянно замотала головой. «Я тебе не верю. Ни одному твоему поганому слову!» Тут же отозвалась она. Казалось, Эмилю начал наскучивать этот бессмысленный спор. Он резко схватил свою пленницу за горло, заставив ее ахнуть от испуга. Девушка принялась лихорадочно ловить ртом воздух, в страхе округлив глаза. «Так или иначе, у тебя вряд ли будет шанс убедиться в моей правоте. Но связь прототипов с оригиналами я хочу показать тебе наглядно». Лезвие ножа свернуло в руке Моргана, отразив алое сияние неба, и приблизилось к шее пленницы, замерев у самого подбородка. «Нет», — одними губами произнесла она. Эмиль хмыкнул. «В вашем мире люди очень переживают из-за своей внешности, особенно из-за лица. Вы уделяете ему слишком много внимания», — небрежно сказал он, проводя тонкую болезненную полосу ножом по линии нижней челюсти девушки. Настя испуганно пискнула, из глаз бесконтрольно потекли слезы. «В твоем положении глупо волноваться на этот счет. Скоро лицо тебе не понадобится», —